Госпожа Ван возвратила письмо Цзяланю со словами: «Отнеси своему второму дяде Бао Юю, пусть он и прочтет, а затем передашь матери». Но в это время вошла Ливань, сопровождаемая тетушкой Ли. Они справились о здоровье, и госпожа Ван предложила им сесть. Тетушка Ли сообщила о предстоящем переезде Ли Ци в семью Джень. «Вы уже прочитали письмо?» — спросила после этого Ливань. «Да», — ответила госпожа Ван. Цзялань подал письмо матери. Ливань пробежала его глазами и сказала: «Третья барышня Танчунь уже несколько лет замужем, но ни разу не навещала нас. Сейчас, когда она приедет, у вас на душе будет спокойнее». «Да, на душе у меня было неспокойно», — согласилась госпожа Ван. «Но сейчас я чувствую себя лучше. Интересно, когда можно ожидать Танчунь?» Тетушка Ли стала расспрашивать, что пишет Дзяджен. После этого Ливань сказала сыну: «Ты читал? Экзамены приближаются, и твой дедушка сильно беспокоится. Скорее отнеси письмо дяде Бао Юю, пусть он прочтет». «Ведь они оба долго не ходили в школу», — заметила тетушка Ли. «Как они могут сдавать экзамены?» «Когда мой муж служил в должности сборщика хлебного налога, он купил для обоих право значиться студентами государственного училища Годзидзяня», — сказала госпожа Ван. Тетушка Ли кивнула. Цзялань взял письмо и отправился к Бао Юю. Между тем, попрощавшись с госпожой Ван, Бао Юй взял осеннюю воду и углубился в чтение. «Осенняя вода» — название сочинения древнего философа Джуан Цзы, где содержится рассуждение о происхождении и свойствах вещей. Бао Чай, выйдя из внутренней комнаты и заметив, что Бао Юй старательно занимается, была довольна усердием своего супруга. Однако, когда она подошла поближе и увидела, что он читает, она очень опечалилась. «Для него ничего не существует, только бы уйти от мира и удалиться от людей. Это может плохо кончиться». Она понимала, что Бао Юя не переубедишь. «Что с тобой?» — вдруг спросил Бао Юй, поглядев на Бао Чай, усевшуюся возле него и догадываясь о ее состоянии. «Я подумала, что мы с тобой муж и жена», — отвечала Бао Чай, «а это значит, что ты должен служить мне опорой до конца жизни. Одной физической близости недостаточно. Слава и богатство, процветание и знатность — все это лишь дымок или облачко, которое быстро рассеивается. Но с древнейших времен мудрейшие и мудрые придавали значение поведению человека». Бао Юй отложил в сторону книгу и еле заметно улыбнулся. «Вот ты говоришь о поведении человека, о древних мудрецах. А разве тебе не известно, что мудрецы говорили: не теряй чувств, которыми ты обладал, когда родился? Что представляет собой новорожденный? У него нет ни ума, ни знаний, он не жаден, не завистлив. А мы с детства погрязли в жадности, мы тупы, обезумели от любви, и эти чувства засасывают нас, как тина. Как уйти от этого? Как уйти из мирской суеты? Только сейчас я понял смысл выражения: жизнь проходит во встречах и разлуках, которые часто упоминали древние и которые до сих пор никого не вразумило. Если говорить о поведении человека, то кто может сравниться с ребенком, только что появившимся на свет? «Если ты говоришь о чувствах новорожденного младенца», — заметила Бао Чай, — «то древние мудрецы подразумевали под этим верность долгу и сыновнее послушание, а вовсе не стремление бежать от мира.